Есть, наконец, сверх всего этого, множество особых примет, по коим заключают об успехе предпринимаемого заговора. Список о чернокнижии считает 33 дня в году, в кои кудесники совершают свои чары. Января 1, 2, 4, 6, 11, 12, 19 и 20, февраля 11, 17, 28, марта 1, 4, 14 и 24, апреля 3, 17 и 18, мая 7 и 8, июня 17, июля 17 и 21, августа 20 и 21, сентября 10 и 18, октября 6, ноября 6 и 8, декабря 6, 11 и 18. Понедельник и пятница, как известно, считаются тяжелыми или черными днями, в кои ничего не должно предпринимать, а, по мнению некоторых, не должно и работать. Равноденственные дни также принадлежат кудесникам, и известная воробьиная ночь на Украине посвящена ведьмам. Первые и последние четверть луны вообще почитаются временем, удобным для предприятий всякого рода, хозяйственных и других распоряжений, а полнолуние и новолуние временем менее к тому пригодным. Большая часть заговоров начинаются словами «на море, на океане», и во многих поминается «белгорюч камень» Алатырь. На Руси есть город Алатырь. Не менее того, однако же, никто не объяснил доселе, какой это таинственный камень. Иные полагали, что это должен быть янтарь, но, кажется, это неосновательная догадка. Раз только удалось мне выпытать прямо из уст крестьянина объяснение, которое, впрочем, ровно ничего не объясняет. На воздвижение змеи собираются в кучу, в ямы, пещеры, яры, на городищах, и там, где является белый светлый камень, который змеи лижут, насыщаясь им, и излизывают весь. Это и есть белгорюч камень Алатырь. К сказке это, вероятно, подало повод то, что змеи залегают и замирают на зиму, почему народ и искал объяснение, чем они в это время питаются, и придумал камень Алатырь. Осенью же они точно собираются для приплода в кучи. Есть много людей, правдивых и притом нелегкомысленных, кои утверждают самым положительным образом, что испытали тем или иным способом действительность того или другого заговора. А потому, откинув на сей раз всякое предубеждение, постараемся разыскать, сколько и в какой степени может быть тут правды. Утверждают, что заговор действует только на верующих. Если пуститься на месмерические или магнетические объяснения, то, может быть, это покажется менее диким и невероятным, чем оно с первого взгляда представляется. Но мы вовсе не намерены писать рассуждения о магнетизме, и потому удовольствуемся одним только намеком и указанием на него.